Я решил вернуться в Нью-Йорк другой дорогой, по шоссе Блюбери, и ради любопытства взглянуть на то место, где нашли тело Карла Маффи. Не то чтобы я надеялся найти там булавку от галстука убийцы или его водительские права, валяющиеся на траве. Просто я подумал, что не мешает еще разок взглянуть на это место. Однако я и без того поломал расписание, заехав в поместье Барстоу. Пожалуй, лучше всего позвонить Ниро Вульфу по телефону уже из города. Я выбрал кратчайший путь в Нью-Йорк. На Парк-авеню из аптеки я позвонил хозяину. Около полудня он снова попытался связаться с Брэдфордом, но тот по-прежнему занят и к телефону не подходит. Он советует мне нанести визит доктору. Я и без него уже понял, что означает эта постоянная занятость доктора Брэдфорда. Все кончится тем, что он куда-нибудь сбежит. Поэтому через 10 минут я уже был на 49-й улице. Машину я оставил за углом. Клиника доктора Брэдфорда стоит того, чтобы о ней упомянуть. Вестибюль был достаточно просторным, чтобы высадить вдоль стен бразильский папоротник. А приемная была просто величественной, хотя мебель, ковры, картины отнюдь не говорили о кричащей роскоши, а наоборот, о вкусе и скромности. И тем не менее было ясно, что здесь все делается с размахом, включая счета за прием. Но приемная оказалась совершенно пустой. Сестра в накрахмаленном белом халатике, сидевшая за столом, сообщила, что доктора Брэдфорда еще нет. Она, казалось, была немало удивлена, что я этого не знаю, как будто я должен был знать. Затем она справилась, постоянный ли я пациент и бывал ли на приеме раньше, и, наконец, соизволила объяснить, что ранее половины пятого доктор прием не начинает, и вообще он не принимает без предварительной записи. Когда я заметил, что именно по этому поводу я и хотел бы его повидать, она удивленно подняла брови. Пришлось ретироваться. Сначала я подумал, что, пожалуй, стоит подождать его здесь, но было всего лишь 3 часа, поэтому я сел в машину и стал обдумывать со всех сторон сложившуюся ситуацию, надеясь, что у меня родится какая-нибудь идея, как с пользой провести это время. Через минуту я уже знал. Зайдя в один из ресторанчиков на Парк-авеню и заглянув в телефонную книгу, я затем сел в машину и нажал стартер. Сначала я ехал по 69-й улице, потом свернул на 5-ю авеню и, наконец, выехав на 41-ю, взял курс в восточную часть города. Конечно, в Нью-Йорке припарковаться целая проблема. Машины сплошной линией стоят у края тротуара, уткнувшись друг другу в задний бампер. Пришлось ехать почти до 3-й авеню, пока, наконец, отыскалось местечко для моей машины. Пройдя назад 2 квартала, я нашел нужный мне адрес. Это был совсем новый дом, высотой с милю. В справочнике было сказано, что то, что мне нужно, надо искать на 20-м этаже. Лифт мигом доставил меня туда, и я легко нашел дверь с табличкой «Медицинский вестник столицы». В приемной за столом сидел молодой человек, что уже было приятным сюрпризом. «Я хотел бы попросить вас об одолжении, если вы не очень заняты и согласны мне помочь», – витиевато начал я. «Мог бы я получить у вас сведения о конференциях или семинарах медицинских ассоциаций, состоявшихся в Нью-Йорке 5 июня сего года?» Он улыбнулся. «Видит Бог, я не так уж занят. Разумеется, я готов вам помочь. 1 минуту. Вы сказали 5 июня». Он отправился к стеллажам с журналами и снял один из них. «Это наш последний выпуск, здесь должно быть то, что вам нужно». Он стал листать журнал, потом остановился, внимательно вглядываясь в страницу. Я ждал. «За 5 июня таких сведений нет. Посмотрим в разделе последних новостей и объявлений». «А, вот, есть. 5 июня в отеле Нюкербокер состоялась конференция Нью-Йоркской ассоциации невропатологов». Я попросил разрешения взглянуть, и он передал мне журнал. Я пробежал глазами нужный мне абзац. «Это всего лишь сообщение о конференции. Вы, разумеется, печатаете их заранее. А нет ли у вас чего-нибудь вроде отчета или стенограммы?» Он покачал головой. «Это появится в следующем номере. Что именно вас интересует? Возможно, это можно найти в газетах». «Может быть. Сегодня я газет не видел. Меня интересует доклад доктора Брэдфорда. Собственно, меня интересует, был ли он на этом заседании. Вы случайно не знаете?» Он пожал плечами. «Если вам так уж нужно узнать, почему не спросить у него лично?» Я ухмыльнулся. «Не хочу его беспокоить по пустякам. Разумеется, это самый простой выход, но я случайно оказался рядом с вами и подумал, что, узнав это у вас, сэкономлю время». «Подождите, я сейчас», – внезапно воскликнул молодой человек и исчез за дверью, ведущей во внутренние помещения редакции. Он действительно был точен и, вернувшись, сообщил: «Мистер Эллиот утверждает, что доктор Брэдфорд не только был на заседании, но даже читал там доклад». «Мистер Эллиот, как сообщил мне юноша, это редактор Вестника». Я спросил, не мог бы я поговорить с ним. Молодой человек тут же снова исчез за дверью, а через минуту в приемную вошел крупный краснолицый мужчина в жилетке. «В чем дело? О чем идет речь?» – поинтересовался он. Я объяснил ему. Он вытер лоб носовым платком и рассказал мне о конференции и о том, как доктор Брэдфорд прочитал им чрезвычайно интересный доклад, неоднократно прерывавшийся аплодисментами. Сейчас он пишет об этом статью для августовского номера Вестника. На мои уточняющие вопросы он ответил, что действительно имеет в виду доктора Натаниэля Брэдфорда, имеющего на 69-й улице свой кабинет. Он знает доктора много лет. Разумеется, он не может сказать мне точно, в котором часу он приехал в отель. Но обед и конференция состоялись во второй половине дня. В 7 вечера он видел доктора в ресторане, а в 10:30 на трибуне конференц-зала. Кажется, я ушел, не попрощавшись. Возвращаясь, я как последний мальчишка испытывал злость от неудачи. Какого черта Брэдфорд оказался на этом заседании, да еще читал там какой-то доклад, когда, по моим расчетам, он должен был в это время всадить нож в спину Карла Маффи в округе Вестчестер. Я думаю, не будь я так зол, я бы еще год добивался встречи с доктором Брэдфордом. Но злость мне помогла. Когда я вновь появился в его приемной, там было всего 2 пациента. Доктор был в кабинете и вел прием. Я попросил у сестры листок бумаги, сел, подложил под него какой-то журнал и быстро набросал записку следующего содержания. «Доктору Брэдфорду, в течение последних нескольких дней я считал вас убийцей, а теперь оказалось, что вы просто старый олух. Такой же комплимент хочется сделать миссис Барстоу, ее сыну и ее дочери. Мне понадобится всего 3 минуты, чтобы объяснить вам, почему я так думаю. Арчи Гудвин по поручению Нира Вульфа». Доктор Брэдфорд уже принял первых 2 пациентов, но за это время в приемной появились новые. Я предупредил сестру, что сейчас моя очередь. Она рассердилась и принялась мне объяснять, что такое предварительная запись, но я бесцеремонно прервал ее. «Никакого землетрясения не произойдет, если вы передадите доктору эту записку. Поверьте, я очень спешу. Дома меня ждет маленькая сестричка. Не вздумайте читать записку, там есть неприличные слова». Сестра с отвращением посмотрела на меня, но записку взяла и скрылась за дверью кабинета. Через минуту она уже стояла на пороге и называла мою фамилию. Я не оставил в приемной свою шляпу, а прихватил ее с собой, на тот случай, если вызовут полицию. Одного взгляда на доктора Брэдфорда было достаточно, чтобы понять, насколько нелепы и смехотворны были мои подозрения. Жаль, что я не увидел его раньше, тогда бы мне в голову не полез этот дурацкий бред. Он был высок ростом, очень серьезен и необычайно вежлив. Настоящий джентльмен старого закала, и к тому же носил бакенбарды. В прошлом веке случалось, что джентльмены с бакенбардами убивали ножом наповал свою жертву. Но это было так давно. Сейчас представить такое невозможно. Ко всему прочему, доктор Брэдфорд был сед как лунь. Сказать по правде, каким бы бесспорным после посещения редакции медицинского вестника мне не казалось его алиби на 5 июня, я по-прежнему был склонен искать в нем уязвимые места, чтобы хоть за что-то зацепиться. Я подошел к его столу, а он молча смотрел на меня и ждал, когда сестра закроет за собой дверь. «Вы Гудвин и тоже гений?» «Да, сэр», — ухмыльнулся я. заразился от Нира Вульфа. А, вспомнил. Вульф похвастался перед мисс Барстоу, что он гений, и она, разумеется, рассказала вам. А вы, конечно, решили, что это шутка. Нет. Я человек широких взглядов. Но кем бы вы ни были, гением или упрямым ослом, я не могу из-за вас заставить моих пациентов ждать. Что означает ваша записка? Приманка? Даю вам 3 минуты на объяснение. О, вполне достаточно. Скажем, например, так. Нира Вульф располагает фактами. На основании этих фактов он пришел к определенному заключению, как и почему умер Барстоу. Вскрытие подтвердило правильность его заключений и таким образом подтвердило правильность фактов. Следовательно, они стали неотъемлемой частью общей картины, и тот, кто убил Барстоу, должен соответствовать подтвержденным фактам. Никто из семейства Барстоу им не соответствует. Не соответствуете и вы. Просто не годитесь для этого. Продолжайте. Продолжать? Это всего лишь общие слова. Они требуют подтверждения. Уточните конкретно. Нет, увольте. Я решительно тряхнул головой. Гении так не работают. Вам не удастся вытряхнуть нас, как мешок с земляными орехами. Во-первых, на конкретное подтверждение 3 минут мало. На это потребуется куда больше времени. Во-вторых, ничто не делается просто за так. Нахальство вам не занимать. Что вас заставило перепутать тромбоз коронарных сосудов, скажем, с эпилепсией, а после этого бояться подходить к телефону в течение нескольких дней? Или вы считаете само собой разумеющимся, что Нира Вульф тратит свое время и деньги на то, чтобы разогнать тучи, сгустившиеся над вашей головой? Не думайте, что он согласится, чтобы ваши неприятности ему досаждали. «Считаете, что я написал вам эту записку лишь для того, чтобы полюбоваться на ваши бакенбарды?» «Нет, вы порядочный нахал!» «Черт побери!» – не выдержал старикан. «Ваше негодование очень эффектно и впечатляет, но это одни слова!» Доктор посмотрел на часы. «Думаю, мне не надо говорить вам, мистер Гудвин, как вы меня заинтриговали. И хотя я по-прежнему считаю извлечение скандалов из могил недостойным способом зарабатывать себе на жизнь, я буду признателен вам и Нира Вульфу, если ваше заявление будет подкреплено доказательствами. Вы могли бы прийти сюда в 7:30? Я покачал головой. Я всего лишь посыльный. Нира Вульф обедает в 7. Он живет на западной 35-й улице и приглашает вас отобедать с ним сегодня. Вы согласны? Хм, разумеется, нет. Хорошо. Тогда все. Мне уже порядком надоел этот старый замшелый стол общества. Если вас будет мучить чесотка от любопытства, не вините нас. Особой нужды в ваших секретах у нас нет, просто хотелось по ходу дела со всем разобраться. Мои 3 минуты истекли. Я повернулся, чтобы уйти, но не спешил. Когда я коснулся дверной ручки, за спиной я услышал голос. «Мистер Гудвин». Не отпуская дверную ручку, я обернулся. «Я принимаю приглашение мистера Вульфа. Буду у вас в 7». «Окей, я дам адрес вашей секретарше». С этими словами я вышел.